Глава 16. После завершения совета, часть гостей осталась на банкет и танцевальную феерию, которые должны были пройти во дворце и окружающем дворце парке. Часть разъехалась по своим делам. Светало, но почему-то никто здесь не подумывал о сне или отдыхе. Стас и его хозяйка ретировались одними из первых. Юлия спешила как можно скорее покинуть владение одного из своих бывших соратников. До лимузина они едва не бежали. В лимузине шофер получил приказ сжать на полную. На аэродроме их ждал тот же самолет, и на этот раз он начал движение, даже не дожидаясь, пока поднимут трап и закроют люк. Лишь опустившись в пассажирское кресло и увидев, как Юлия облегченно вздыхает, Стас смог расслабиться и оглядеться. Салон показался молодому человеку другим, ощущение от взлета тоже. «Это ведь не та же машина?» — заподозрил программист. Юлия промолчала. «Это ведь вообще не самолет, так?» «Ты быстро умнеешь», — раздражаясь от того, что вынуждена объяснять, признала дама. «Наш вестибулярный аппарат — тонкий прибор, а летательные аппараты — приборы грубые. Возможно, тебе показалось, что мы двигаемся как-то иначе. Но, Станислав, если бы я желала, чтобы ты видел, на чем мы летим, ты бы видел, не правда ли? Это понятно. Поэтому, прежде чем спросить, задумайся, захотят ли тебе ответить». Стас послушно переключился на другие мысли. Сделать это было нетрудно, голова пухла от самых разных вопросов. «Этот совет, этот список», — вспомнил молодой человек. «Что обсуждали хозяева? Как они собирались устранить национальную рознь, усилить творческий подъем, ослабить роль цветного населения? Речь шла о меценатстве, правильно? О финансовых вложениях? Боишься себе признаться, что понял правильно?» — подняла брови Юлия. «Так речь шла не о деньгах?» «Ну, разумеется, нет. Иначе зачем мне тащить на совет тебя? Неразумнее было бы обзавестись юристом и менеджером?» «Меня? Ты хочешь сказать, что посвященные...» Стас прервался. Слова Юлии привели его к выводам, в которые не хотелось верить. «Добиваются своих целей самыми современными средствами», — закончила за Стаса дама. «Ты ведь не мог не задаться вопросом, куда идут разработки вашего института?» «На этой неделе я разобрал пару задач», — вспомнил Стас. «В них не было ничего особенного, узкоспециализированные медицинские программные модули». «Правильно, кому-то надо писать и их. Но это не значит, что институт занимается одной мелочевкой. А советников, напротив, беспокоят исключительно глобальные перспективы. Просто новогодний совет самый важный. На нем принимаются резолюции, для проведения которых необходимо знать мнение всех участников. Есть вопросы, которые выносятся на всеобщее обсуждение чаще одного раза в год. Другие рассматриваются в произвольное время, небольшими группами посвященных. По третьим принимают решения совладельцы отдельно взятого института. А еще какие-то настолько малозначительные, что обдумываются единолично». Стас почувствовал, что ему лучше не знать, на что прольет свет продолжение разговора, но остановиться уже не мог. «И что это за вопросы?» «Популяризация или замораживание, удорожание или обесценивание, одобрение или протест, воодушевление или апатия, решимость или покорность — все, Станислав, все, что угодно». «Так нас всех программируют?» Молодой человек почувствовал, как холодеют его лоб и пальцы. Но Юлия не собиралась жалеть подопечного. «Всех и постоянно». «Но как?» «Первично, через глобальную сеть. Благодаря нетфонам каждый второй человек земного шара проводит в сети до 18 часов в сутки. Вторично, запрограммированные в сети люди сами становятся носителями информации и воздействуют на тех, кто недостаточно часто пользуется средствами связи. Дополнительные источники – кодовые сочетания слов в газетных очерках, ритм переключения светофоров, перепады напряжения в силовых сетях, излучение сотовых и радиопередатчиков, продажа питьевой воды с памятью. Их не обязательно задействуют те же, кто помещает программы в сеть. Мы не злые гении, мы не отыскиваем все более изощренные способы завладеть все и вся. Газетные очерки пишут люди, светофоры обслуживают люди, передатчики настраивают люди. Запрограммированные на некоторый ритм, они накладывают этот ритм на все, к чему прикасаются, на все, где возможно проявление их творческого начала. А вот у первичных источников ритма стоим только мы. И все программаторы мира объединены в единую централизованную информационную систему, которой управляет Совет. То есть, все, что мы делали в институте, это работали на посвященных? В общем и целом, да. Но не все программы заказывают посвященные. Но все заказанные программы направлены на цели, избранные посвященными. Это мы хотим, чтобы население некоторого города проявляло поменьше гражданской инициативы, не разбрасывало своими никому не нужными идеями муниципальное руководство, не устраивало забастовки, а план внушить людям головную боль и прописать в браслеты программу, избавляющую от этой боли, рождается у финансовых воротил из фармацевтических компаний. Это мы решаем, что нужно выделить средства на разработку и вывод на орбиту нового спутника-телескопа, а уже правительство страны, с территории которой будет осуществлен запуск, воздействует на своих сограждан, чтобы убедить их в полезности нового чрезвычайного налога. Это мы видим, что новый виток в искусстве возможен только если избавить массы от закоренелых догм принятых стилей. А уже продюсеры и владельцы каналов выбрасывают на рынок шеренги бездарностей, организуют чистый лист духовного вакуума. Приходят к выводу, что не так важно, насколько хорош исполнитель, как то, насколько убедительно преподать продукт. «Чудовищно», — прошептал Стас. Юлия улыбнулась его простодушию и подняла указательный палец, призывая прислушаться к тому, что сейчас скажет. «Нет, Станислав. Нет, пока никто не ощущает себя деградированным». Дав программисту время на размышление, она поднялась с кресла и отправилась в кабину к пилотам. Провоцируемый многозначительностью ее прощальной улыбки, Стас задумался. Первая же спокойная мысль потрясла его. Оказывается, все выводы лежали на самой поверхности. В основе теории о вселенской сущности — информация. Каждый из 6 миллиардов людей Земли готов был сражаться, отстаивать свое право на выбор, на особое мнение, на индивидуальные вкусы, но лишь на поверхности осознанного своего «я», потому что прикладная программа сознания не только не могла воспротивиться требованиям операционной системы, не только работала в пределах выделенных для нее функций, но и относилась к этим требованиям и функциям как к самым правильным и надежным. Если что-то меняло базис, вводило поправки в операционную систему. Человек становился другим, желал другого, иначе смотрел на вещи. И не мог заметить вторжение на свою территорию, потому что никто не посягал на его мысли, никто не оспаривал его логику, никто не пытался насадить ему свою волю. Не было борьбы, не было сопротивления, не было действия, не было противодействия. Зная как, имея доступ к технологии информационного влияния, ничего не стоило подчинить себе человечество. Никто из 6 миллиардов людей не почувствовал бы, что лишился чего-то важного. Люди безропотно и даже с радостью приняли бы перемены, полагая, что пришло время всему, что случалось. И так до бесконечности. До тех пор, пока кто-то один не раскрыл бы миру глаза на правду, или пока те, кто взял на себя смелость завладеть планетой, не ушли бы со сцены вместе со своей тайной. Юлия вернулась в кресло и посоветовала Стасу пристегнуть ремень безопасности. «Прибываем», — сказала дама. «Так быстро?» — Стас отметил, что прошло 15 минут, не больше. «Близко, потому и быстро», — объяснила Юлия. С летательным аппаратом что-то происходило. Это чувствовалось на уровне инстинкта и испытывающих давление внутренних органов. Чтобы избавиться от тревоги, Стас решил взглянуть в закрытый шторкой иллюминатор. Но протянув руку в защелке, он наткнулся на холодную гладкую поверхность стекла. Иллюминатор не был закрыт и даже имел другую форму. Через очки Нетфона он оказался другим, как, вероятно, и весь салон воздушной машины. Юлия следила за исследованиями подопечного, молча. не ругаясь и не комментируя. Их встряхнуло от удара о твердую поверхность. Горизонтального ускорения не было. Они словно упали на землю вертикально вниз, как никогда не делали самолеты. Люк открылся. Юлия и молодой человек выбрались на улицу. Самолет выглядел точно так же. Понимая, что ему все равно не покажут правды, Стас не стал всматриваться. Тем более, что вокруг было на что посмотреть. Самолет оказался на посадочной площадке огромного военного корабля, который рассекал зеленоватые волны невообразимого открытого океана. Поднявшееся градусов на 30, солнце сверкало на ряби бесконечного водного простора, заставляя зажмуриться. Стас и Юлия были не одни. По палубе куда-то бежали вереницы матросов, а на посадочную площадку спускались по трапам офицеры и технические специалисты в парадной форме неизвестной российскому программисту государственной принадлежности. Техники должны были разобраться с приземлившимся транспортом. Офицеры же занялись гостями. Отдали честь, поздравили с благополучным прибытием, предложили укрыться от ветра в здании. Стаса и Юлию провели в кают-компанию, где восседал всего один человек. Чернокожий мужчина богатырского телосложения в мундире, отделанным золотом, но лишенным знаков отличия. Этот человек производил сильное впечатление. Стас не мог знать, видит ли он настоящее лицо и фигуру командующего, или только подготовленную для него Юлией картинку. Но лицо того, кого он видел, излучало такое спокойствие, было преисполнено таким могуществом и такой непреклонной волей, что сомневаться не приходилось. Их встречал еще один, посвященный. Сопровождающие сразу же удалились, оставив Юлию и Стаса наедине с темнокожим офицером. Едва оказавшись втроем, богатырь поддался навстречу и открыл объятия гостя. Черное, скулистое лицо командующего вдруг растаяло, озарившись счастливой улыбкой. Дальше произошло то, чего Стас никак не мог ждать. Юлия завизжала от радости и бросилась на шею богатырю. Его могучие руки обхватили хрупкое тело красавицы. Губы обоих слились в страстном поцелуе двух надолго разлученных влюбленных. Стас отвернулся, не в силах подавить в себе отвращение, злость и ревность. Он только теперь понял, что даже сейчас, после всего пережитого, увиденного и услышанного, относится к Юле как к главному призу, как к мечте, принадлежащей ему и никому больше. Он не мог ответить на вопрос, испытывает ли к даме настоящее чувство, но точно знал, что изменил и разрушил свою жизнь ради того, чтобы обладать ею. «Напрасно ты разбудил осиное гнездо!» Наконец-то, насытившись поцелуями, сверкая белыми зубами в улыбке во все лицо, пробасил великан, которого Стас почему-то сразу окрестил про себя Мавром. Молодой человек слышал перевод. Хозяин предпочел общаться с дамой на своем родном языке. Юлия восприняла реплику Мавра как похвалу и с бравым видом забросила волосы за плечи. Пусть знает, что у тигрицы есть когти. «Окончательно решилась объявить им войну?» — уточнил Мавр. «Не одобряешь?» Хитро, видимо, зная ответ заранее, сузила глаза Юлия. «А чего же?» Богатырь с улыбкой пожал плечами. «Ты же знаешь, обожаю потешить нервы». Теперь Мавр одарил вниманием и Стаса. «Это и есть твой мастер?» «Да», — Юлия кивнула. «Сумеешь спрятать?» «Разумеется. А он знает, что нужно делать?» «Еще нет». «Тогда нам лучше поговорить, не так ли? Давайте присядем, разговор будет долгим». Все трое разместились по креслам напротив друг друга. Стас в прострации от своих мыслей и от масштабности происходящих с ним сегодня событий рассеянно смотрел на двух посвященных и отмечал, что оба буквально светятся от идеи, которую собирались вовлечь его. «Станислав», — представила Юлия программиста Мавру. «Хасан», — представила она Мавра Стасу. «Я где-то вас уже видел», — не слишком уверенно предположил Стас. — Вы были среди гостей во дворце? Мавр посмотрел на Юлию. Та многозначительно кивнула. «Он тебя не видел», — успокоила она Хасана через нетфон, чтобы Стас ничего не смог слышать. «Для него ты выглядел как принц Монако. Но ты же знаешь, от тебя исходит такая аура». Юлия мечтательно закатила глаза, немного удивив Стаса, который не знал, что просвещенные обмениваются тайными репликами. «Мальчик возбужден, чувства напряжены, чувствует то, чего не видит. Я же говорила, что он особенный». «Ты рассказала ему о нас?» «Только начала», — призналась Юлия. «Но главное, он понял». «А именно?» «Что в мире нет места хаосу». «Тогда ты почти все знаешь», — одобрил командующий, обращаясь теперь уже к Стасу. «Мир — это единственное информационное пространство. Каждый несет в себе часть информационной нагрузки. Каждый может услышать все остальное. Революции, бунты, войны, эпидемии, катастрофы, рост рождаемости, спады и подъемы духовности, рывки в науке и технике — все это концепция той или иной информации в том или ином месте, в воздухе или на земле, стихийная или закономерная, причинная или следственная. Ты ведь понимаешь?» Стас кивнул без эмоций, думая о своем, но отметил про себя, что к нему могли бы относиться посерьезней. «Мы люди, были бы букашками, песчинками в водовороте неконтролируемой стихии до тех пор, пока не разобрались в происходящем, пока не овладели информационными технологиями. Благодаря парням вроде тебя мы получили возможность держать руку на пульсе планеты, научились распределять силы мирового сообщества, научились брать там, где много, и переносить туда, где мало. Благодаря нашим усилиям экономические подъемы и спады стали возникать там, где нужно и когда нужно. Политические кризисы стали проявляться в свое время и в своем месте. Мы больше не позволяем разрушать, не построив. Мы больше не даем одним умирать с голоду, а другим выбрасывать еду на помойку». «Это он понял, но не одобрил», — остановила Юлия. «Ясно». Мавр нахмурился. «Ты помнишь, что было в начале века?» «Нет», — признался Стас. «В начале века я был ребенком». «Тогда я тебе расскажу». Реагируя на иронию в словах программиста, Хасан немного повысил голос, словно вулкан, предупреждающий о предстоящем извержении. «Мир твердым шагом двигался к пропасти. Вот что было. Плохие новости привлекали большое внимание и приносили больше дохода. Плохие новости стали вытеснять хорошие, несмотря на то, что и тех, и других всегда было примерно поровну. Чем больше становилось отрицательных новостей, тем больше происходило отрицательных событий. Люди становились злее, раздражительнее, менялась полярность информационного поля планеты. Мир двигался к апокалипсису, обещанному нам Майя. Каждый, кто имел доступ к полезным ископаемым, стремился исчерпать их при своей жизни, превращал в деньги все, что можно было превратить в деньги. Нефть и природный газ безвозвратно сжигались, не только лишая будущее поколение законного наследия, но и загрязняя, выжигая атмосферу планеты. Промышленные отходы сливались в реки, танкеры тонули в прибрежных водах, страны наращивали военное превосходство и постоянно его демонстрировали, моральные принципы отодвигались на второй план, уступая принципам силы или экономическим интересам. Разумеется, в той или иной степени так было всегда. Люди никогда не умели жить в гармонии с самими собой и окружающим их миром. Но изменился уровень воздействия людей на информационное поле планеты, и, соответственно, уровень воздействия информационного поля планеты на людей. Еще 100 лет назад не было атомного оружия, не было телевидения, а границы стран препятствовали не только миграции населения, но и передаче положительной и отрицательной энергии. Наши возможности уничтожить самих себя возросли во много и много раз. Отрицательная информация накапливалась, порождала сама себя, превращалась не в снежный ком, а в настоящую лавину. И если кто и мог остановить катастрофу, то только не тот, кто уже вращался, увлекаемый тоннами снега. Требовалось вмешательство извне. Правительства не могли отказаться от болезненных на весь мир источников информации. Именно этими источниками поддерживался рейтинг правительств. Экономика не могла позволить себе переход на более дешевые и экологически чистые источники энергии. Потому что основу экономики составляли нефтедоллары. Человечеству вредили существующие способы обогащения, но во главе человечества стояли люди, пользовавшиеся именно этими способами и заботившиеся в первую очередь о личном, а затем уже об общественном благе. Сейчас ты ездишь в электромобиле и даже представить себе не можешь, зачем заливать в бак дурно пахнущую ядовитую взрывоопасную смесь по стоимости равную стоимости натурального сока. А в начале века такой порядок вещей всем казался нормальным. Стоит ли удивляться, что первыми очнулись те, кому было что потерять? Да, мы изменили мир методами, которые не кажутся тебе гуманистическими, но являются такими на самом деле, без насилия, крови и конфронтаций. Сегодня все иначе. Отрицательная информация гасится положительной. Каждому печальному сообщению противопоставляется сообщение, дарующее надежду. Войны локальные, без применения оружия массового поражения. Когда-нибудь они стихнут, но пока еще накопленной десятилетиями агрессии нужен выход. Террористы не угрожают взорвать атомные бомбы. Цена и качество человеческой жизни возросли. Страны охотно объединяются против явлений, угрожающих всей планете. Изменения климата, эпидемий, пролетающих близко к Земле метеоритов. Хасан замолчал и посмотрел на Юлию. «Для нас важно, чтобы ты сам сделал правильные выводы», — пояснила дама невысказанную мысль Мавра. «Спорь, спрашивай, возражай, требуй». «Вы же можете убедить меня в чем угодно», — напомнил Стас. «К чему этот разговор?» «Можем», — согласилась Юлия. «Но запрограммировав тебя на свои желания, мы ограничим твои возможности. А нам нужны как раз те из них, о которых мы мало знаем. Мы не программируем тебя, мы говорим с тобой. И ты можешь сказать нам все, о чем думаешь, чтобы потом не жалел, что не собрался с мыслями». Стас потер лоб. Он еще не понимал, почему он чувствовал, что жизнь предстала перед ним сегодня серой, скучной, бессмысленной. Ему не нравилось ни слова из того, о чем с таким энтузиазмом говорил Хасан. «Но почему именно вы?» — спросил молодой человек. «Кто дал вам право решать за других?» Хасан в некотором недоумении поднял бровь. «Кому-то нужно было вмешаться, чтобы спасти Землю и человечество. На тот момент мы были единственными, кто мог это сделать. Мы были лучшими на том основании, что были лучшими, самыми богатыми, самыми влиятельными, самыми образованными. Но вас ведь никто не выбирал. Как мэров и президентов? А их выбирают? Сейчас, может, и нет. А раньше выбирали? Кандидат мог стать любой желающий. Кандидатов пропускали через интеллектуальные и психологические тесты, чтобы отобрать самых достойных. Из самых достойных народ оставлял одного, который внушал доверие. Нет, но демократия — только иллюзия свободы выбора, Станислав. Настоящая демократия — это когда народ может снять действующего президента, а не назначить его. Во все времена власти приходили военные или революционные лидеры. Подставные фигуры теневых кукловодов, карьеристы, для которых президентский пост служил последней ступенью в карьерной лестнице. Вовсе случайные люди, оказавшиеся в нужное время и в нужном месте, выигравшие в гражданской лотерее, в которой они, как правило, ничего не смыслили, и никогда лучшие и достойнейшие. Все они стремились удовлетворить собственные амбиции, достичь вершины, заработать денег. Ни один и никогда сделать мир лучше. «Мне кажется, вы лукавите», — признался Стас. «Из-за кого и почему Юлия лишилась акций НИИ? Зачем и кто довел до безумия ее мужа? Вам точно так же хочется стать богаче и удовлетворить личные амбиции. Вы точно так же жаждете абсолютного господства, вы точно так же стремитесь шагнуть на ступеньку выше. Все мы так устроены. И они, и вы. Потому что мы люди». Хасан улыбнулся улыбкой льва, которого лишь потешала отвага моськи. Он покачал головой и возразил последовательно по всем пунктам. «Выше некуда. Абсолютное господство и так наше. А деньги для нас ничего не значат. Ни один из нас ни богаче и ни беднее другого». «Как это?» — Стас нахмурился. Последняя фраза требовала времени на осмысление. «Что приносит самые большие доходы?» — подсказал Мавр. «Строительство? Кораблестроение? Тяжелая промышленность? Наукоемкие технологии? Может быть, добыча полезных ископаемых?» «Самые большие деньги приносят туалетная бумага, зубная паста и жевательная резинка. То, что нужно каждому каждый день. Мы же распоряжаемся твоим желанием поделиться сбережениями, купить одно и отказаться от другого. Мы можем продать все, что вздумается, можем изменить котировки акций или валют, можем выиграть на бирже или скупить за бесценок самые процветающие предприятия. Мы не ограничены в деньгах. Настолько не ограничены, что не оперируем категорией «деньги». Но что-то же вы цените? Из-за чего-то конкурируете друг с другом? Разумеется. В этом-то и проблема. Пока у власти несколько человек, они всегда найдут, что делить. Хасан улыбнулся. Мы делим программистов. Чтобы передать информацию, внушить желаемое. Десятку или даже сотни людей не нужны компьютеры. Для этого достаточно знать основные принципы строения мира и обладать развитой силой воли. Но в управлении миллиардами необходимо учесть и просчитать каждую мелочь. Необходимо получить доступ к умам и сделать это так, чтобы ни один, даже самый пытливый ум, не почувствовал, что им управляют. Нам нужны вы, генераторы нейрокода, специалисты по бездумному, но высокоточному превращению объекта А в объект Б. Мы разделяем власть над миром, совместно контролируя программистов и средства связи. Баланс нашей власти — равные условия для воздействия на равные группы населения. Таких институтов, как твой, 6 на весь мир. Их акции не купишь на бирже. Их деятельность не обсуждается в прессе. В их работу не вмешиваются правительства стран. Их сотрудников готовят по специальной программе под специальным надзором. Нет ни одного специалиста твоей профессии, за которым не следили бы контролирующие органы. Нет ни одной действующей нейропрограммы, которая вышла бы в свет без одобрения работающих на нас наблюдателей. Именно вы — та сила, которой мы управляем. Именно вы — вожжи, с помощью которых мы правим планетой. Пока каждый член Союза просвещенных имеет равное влияние на тех, кто пишет программный код, мы равны и сосуществуем в мире. Юлия и Альберт не просто лишились акций. Они потеряли своих программистов. Они утратили возможность влиять на мир. «А почему вы сами не научились писать программы?» — не понял Стас. «Если ты умеешь хорошо одеваться, это еще не значит, что ты умеешь хорошо шить. А если ты умеешь хорошо шить, это еще не значит, что ты станешь портным, так ведь? Во-первых, все успеть невозможно. Во-вторых, нужен талант портного». Альберт обладал таким талантом. Он попытался перетянуть одеяло. Совет решил объединиться и убрать сильнейшего. И Юлии ничего не оставалось, как пойти навстречу совету. «За это ему обещали сохранить жизнь», — вставила Юлия. Стас скептически хмыкнул. Мужчина и женщина перед ним ворковали, как голубки. Скорее верилось, что Юлия и Хасан сами решили убрать Альберта, а совет всего лишь поддержал их предложение. Юлия словно прочла его мысли. «Мы с Альбертом никогда не любили друг друга. Наш союз держался на поддержке и уважении», — откровенно глядя в глаза Стасу, объяснила дама. «Мы были нужны друг другу, были близки по духу. А с Хасаном белокурая красотка и Мавр обменялись улыбками. Это страсть, жар, огонь». «Потому и появилась идея разрушить систему. Система начала давать сбой», — объяснил Хасан. «Совет не только убрал Альберта, но и изгнал ни в чем не провинившуюся перед ним Юлию. Такие отношения уже нельзя назвать равными и партнерскими. Вчера Альберт, сегодня Юлия, завтра я, послезавтра еще кто-нибудь. Основной принцип нашего союза — неприкосновенность посвященных — нарушен. Так не пойдет. Хотят войны. Будет война. Придя к Юлии, ты подал ей идею, но не было бы тебя, мы нашли бы что-то другое. Ты ведь, наверное, уже догадался о своей роли?» «Нет», — признался Стас, — «не совсем». Хасан размял пальцы, размышляя, с какой стороны приступить к главной теме. «Тебя ведь не даром возмутил существующий строй. Люди Земли попали в зависимость группки лидеров, между которыми нету единомыслия. Его и не могло быть, много правителей, всегда раздоры и споры. Животный мир не признает равенства. В любой стае, стаде или прайде будет вожак, в любой группе должен быть лидер. Один предводитель, один путь. Один путь — благополучное существование. Это мы не придумали, так природа решила. Вот ты и забеспокоился. Чутье подсказывает тебе не идти против своей естественной сущности. Правители, которые не могут определить лидера, не внушают тебе доверия». «И?» Стасу показалось, что Хасан выдерживает слишком долгую паузу. «Мы хотим изменить порядок вещей, восстановить справедливость, упразднить совет, добрая половина усилий которого расходуется на поддержание имиджа посвященных в глазах друг друга. И хотим сделать это с твоей помощью». «С моей?» Стас попытался соразмерить свои возможности и с возможностями посвященных. «Ты напишешь программу, которая вызовет у других нейропрограммистов отвращение к своей работе. На какое-то время совет лишится влияния на правителей стран и руководителей спецслужб. Этого будет достаточно, чтобы все управление миром перешло к нам троим, ко мне, Юлии, и к тебе. И к тебе тоже, понимаешь?» Ошеломленный значимостью своей миссии, Стас зацепился за самое очевидное. Пострадают его коллеги и однокурсники. «А как мы сможем выделить программистов? Нейропрограммисты чем-то особенные?» «Нет, никак. Мы будем воздействовать на всех пользователей сети. Просто люди иных специальностей узнают о своем отвращении к программированию человека человеком лишь при условии, что столкнутся с этим процессом». «А почему бы не запрограммировать самих посвященных?» Хасан серьезно покачал головой. «Это намного сложнее. Посвященные не пользуются глобальной сетью. Для нас зарезервированы выделенные каналы связи. Наши нетфоны дооборудованы фильтрами, не пропускающими паразитный код. Наконец, мы чувствуем, когда на нас хотят повлиять». «Но Альберт-то ведь не почувствовал». Альберта предал близкий ему человек, которому он глубоко и искренне верил. Даже провидцы бывают слепы там, где не хотят видеть. Альберт не ждал нападения, он был занят своими реформами. Он не замечал творящегося вокруг. А сейчас все иначе. Посвященные чувствуют перемены. Они в напряжении и готовы к драке. Но если посвященные чувствуют перемены, они не догадаются, что вы задумали революцию? Хасан пожал плечами. Это игра. Мы на равных. И с ними, и с тобой в том числе. Со мной? Конечно. Мы предлагаем тебе вступить в игру. Но не принуждаем тебя играть с нами. Но я... Начал Стас. Не знаешь, насколько богат твой выбор? Закончила за него Юля. Не очень богат. Если ты с нами, и мы победим, а мы верим в победу, иначе не стали бы рисковать, у тебя будет все, абсолютно все, деньги, машины, самолеты, корабли, дворцы и женщины. Абсолютная власть и абсолютная свобода. Ты же хотел успеха. Успешнее только боги. Если ты скажешь нет, пересылаю страничку из новостей. Видишь? Тебя объявили в международный розыск. Наши друзья не тратили времени на обдумывание. Паук напугал их, паука давят. На твой московский счет наложен арест. Твой дом опечатан, твое фото и твой личный сетевой номер введены во все программы слежения, включая навигационные и охранные, магазинов, аэропортов, улиц, общественных учреждений. Вот так вот. А на меня не смотри. Не возьми я тебя на совет, выбора бы и вовсе не было. А так он есть. Твоя судьба по-прежнему в твоей власти. Быть может, ты предпочтешь умереть, но не идти на компромисс с совестью. Это ведь твое право. Хотя, на мой взгляд, по совести было бы отомстить тем, кто тебя использовал, а не сдаться им на милость случая. У тебя есть шанс вернуть свое доброе имя, заслужить беззаботную, спокойную и сытую жизнь до самой старости. Ты о нем не просил, ты предпочел бы, чтобы мы никогда не встретились. Но пути назад нет. Что было, то было. Твоей власти либо исправить свою судьбу, либо предаться унынию от того, что она сложилась не так, как тебе хотелось. Решай. — Что скажешь? — спросил Хасан. Стас взялся за голову. От обилия информации последних 24 часов его мозг распух, отяжелел и готов был взорваться. Руки парня коснулись очков. — А это вы снимете? — опомнился программист. — Только если откажешься, — ответила Юлия. — Вот именно. Очки снимать нельзя, тебя сразу вычислят, — присоединился Хасан. Твоя жизнь теперь стоит меньше, чем жизнь каскадера, скалолаза или сапера. Снимешь очки, твои глаза могут попасть в поле зрения спутников или камер слежения. Воспользуешься обычным нетфоном, сетчатку глаза отсканирует какая-нибудь фоновая программа. Введешь личный адрес, чтобы получить доступ к собственной странице, почте, телефонной связи или банковскому счету. Все равно, что крикнешь «Я здесь!». И мы не сможем защитить тебя без этого фильтра. — А с ним сможете? — Конечно, ты — информация. Тебя описывают ДНК, стоматологическая карточка, группа крови, фотография в фас и в профиль, метрики, рост, вес, комплектация, цвет волос и цвет глаз. Еще знания о твоем существовании родных, близких, коллег и знакомых. Мое и Юлина знание о том, что ты здесь, и ты жив. Мы сотрем все это. Подбросим спецслужбам сгоревшую машину, в которой найдут тебя. По всем доступным следователям показателям, там будешь ты. Я и Юлия распространим слухи, что твое появление на совете было вызвано желанием Юлии предстать в глазах избранного мужчины, готовой к борьбе, а не обреченной и беспомощной. Мы, я и Юлия, возникнем на людях парой, счастливой парой, влюбленной парой. Парой, которая не видит никого и, конечно же, не помнит тебя. Члены совета узнают такую Юлию, которой незачем дальше воевать с ними. С новым покровителем она вновь сильная и независима, она богата, свободна, счастлива. Ей совершенно незачем добиваться чего-то большего. Они не узнают правду, они считают информацию. Мы будем на равных. Их проницательность против нашей убедительности. Но выиграем мы, потому что лучшая защита — это нападение. Ты отправишься туда, где нет слежки, туда, где тебя смогут искать, но не смогут найти. Ты не будешь входить в контакт с внешним миром, не будешь снимать очки. Код, который ты разработаешь, попадет в сеть через меня или Юлию, обычным, отработанным, разрешенным советом способом. Он будет примешан к коду, выполняющему совсем другие, допустимые и согласованные с советом функции. В нем не будет прямой угрозы. Мы не трогаем просвещенных, никому не вредим, не ищем своей выгоды, не присваиваем чужой собственности. И до самого финального акта информация о нашей затее будет настолько рассеянной и неопределенной, что укроется даже от тонкого чутья наших противников. — А если все-таки не получится? — спросил Стас. — Мы потеряем все, что имеем, — улыбнулась Юля. — Но ты ничего. У тебя ведь ничего не было. Тебе нечего терять и рисковать нечем. — Все или ничего? — Решать тебе, — повторил Хасан. — Откажешься? Для нас все вернется на круги своя. Юлия получит своего покровителя, я останусь тем, кто я есть. Пострадаем не мы, а справедливость. Ну и ты, конечно. Решай. Две пары глаз смотрели на Стаса, поторапливая его объявить им о формальном согласии. Два могучих, просветленных разума терпеливо ждали, когда наивная мышка выбежит из клетки на свободу, в единственную прорытую в земле канавку, которая приведет ее к другой, точно такой же, клетке. «Отсюда мы разлетимся в разные стороны», — сказал Хасан Юлии. «Программиста доставят в мою резиденцию. Ты вернешься в Москву, якобы все еще таская его с собой. Через пару дней мои люди подкинут спецслужбам утку, обгорелый кроссовер с трупом. Встретимся у тебя. В Новый год объявимся на балу в Кремле. Все пройдет как по маслу, а эта игра запомнится нам надолго». Стас смотрел в иллюминатор еще одного замаскированного под гражданский самолет летательного аппарата. За бортом не было ничего, кроме бесконечного океана и такого же бесконечного неба. Еще солнце. Яркое, палящее, одинокое. Он принял решение. На одной чаше весов была свобода воли, гуманистические лозунги и благородные слова. На другой — очки, которые нельзя снять.